Мне плевать на ваши дела, я выполняю условия контракта. Что еще за контракт, Барсик? Мейсон неопределенно махнул рукой. Из-за внедорожника появилась парочка игроков, неприветливой наружности, в руках винтовки или что-то типа, вид непривычный, футуристический. Ева, энергетическое оружие. Аккуратно, им наши щиты не помеха. Новость не очень, я-то думал, от всего прикрыт. Между тем на площадке все появлялись и появлялись новые персонажи. Со стороны трансформаторной подстанции приближалась вооруженная тройка, судя по скисшей мини Мейсона, не его команда. С другой стороны, появился серебристый внедорожник, набрав скорость, он въехал в зад машине лошадей, та толкнула самца в зад и со скрежетом остановилась, будто в скалу врезалась. Неандерталец оскалился, Мейсон замахал руками. «Эй, полегче, знаете сколько ремонт стоит? Проваливайте. В случае агрессии открываем огонь на поражение. Ладно, ладно, мы уезжаем». Бойцы лошадей начали пятиться к машине. «У них маркиза», — сказал я негромко, но кому надо услышали. «Это уже наглость. Ответки хотите?» — процедил Барсик. «Плохой мальчик», — выдавил Мейсон, нехорошо на меня посмотрев. «Отдай им сучку». Самец нехотя подошел к машине и небрежно выкинул наружу маркизу. Прямо так, за ногу. Та некрасиво растянулась на траве. Позднее, когда вражины уехали, я потянул Еву за руку, намереваясь уйти. Сука, Барсик не позволил. «Погодите минутку, я могу понять девушку, возможно, она не в курсе, но тебя-то предупредили. Нельзя просто гулять по городу, хоть бы мне написал, я же не могу знать, когда вам вздумается прогуляться, и где ты вообще пропадаешь. По заводям гуляю, не соврал я, а тут, можно сказать, случайно оказались», на что собеседник ухмыльнулся. «Я так понимаю, она нас сдала?» Перевел я тему, указывая на бессознательную маркизу. «Похоже на то, решила двух зайцев поймать, отомстить и заработать», задумчиво произнес он. «Что с ней будет? На судьбу этой контуженной мне наплевать, интерес тут шкурный, причем в прямом смысле. Я переживал за себя и друзей, это уже не ваша головная боль», мягко отрезал собеседник. «Свободы она точно не увидит», я кивнул. «Сделаем просто, я даю вам машину с двумя охранниками, если нужно в город, пишите, они подъезжают и катают столько, сколько нужно». «Нет, Барсик, мы уже большие, сами как-нибудь справимся и недалеко нам осталось, вот до того подъезда. Я как лучше хочу, а вы словно дети малые. Пока, Барсик, спасибо за помощь». В подъезд заходить не пришлось, обойдя любопытных бабушек, которые начали высыпать из дверей, будто их до того на цепи держали, мы спустились по подвальной лестнице. Ева открыла портал к себе, а оттуда уже в Клушин дом. Глава 6. Чего это серые так добры? Ева смотрела с подозрением. «Разве я не рассказывал? Да ты в двух словах отболтался. Я не думала, что вы с Барсиком друзья. Поверь, мы не друзья, просто взаимовыгодное сотрудничество, сама же видела». Решив закончить ненужный разговор, я вышел из подвала. До возвращения в заводь надо было решить пару вопросов, а за забором кипела жизнь, шум работ, грохот снующей туда-сюда строительной техники, тихий деревенский уголок превратился в огромную стройплощадку. «Понятно, что это временно. Как насчет занять соседний дом?» — спросил я у девушки, открывая калитку. «Этого психа, а там безопасно, заодно и проверим». Приходилось повышать голос. У ворот бывшего дома Аркадия стояло несколько человек, точнее, три обывателя в робах и один игрок с ником Ориус, вроде как зам Мория, видел его пару раз. Завидев нас, он отпустил работяг и поспешил навстречу. «Привет, Ориус, дом Аркадия свободен, здравствуйте, да, вот только последнюю машину отправили, но жить там пока нельзя, бардак, мебели нет, и ремонт требуется, а я-то губу раскатал, думал сегодня заселиться, придется возвращаться к бабуле. Ну, я на вас рассчитываю, за пару недель управитесь?» «Разумеется, Макс, приложим все силы, с утра до вечера». «Хорошо, Ориус, как закончите, напишите». Распрощавшись, вернулись. В доме никого не было, кроме кота, который тут же начал попрошайничать. Пока Ева суетилась на кухне, я воспользовался аукционом, посмотрел некоторые интересующие позиции, на будущее, так сказать, прикупил несколько артхоллов. Зачем так много? Сам пока не знаю, но предполагал, что пригодятся. Вроде как уже открылась возможность строительства стационарного ТП, надо заглянуть в настройки кланхолла. В памяти крутилось что-то еще, как не мучил голову, так и не смог вспомнить, значит, не особо важно. Там Клуша беляшей наготовила, пойдем с чаем поедим. Просто класс. Ева прибежала и тут же ускакала, а я услышал урчание желудка. Да, перекус не помешает. Клан Холу встретил нас тишиной и запахом душистых трав. Последнее говорило о работе Клуши, старушка что-то придумала. А где все? Получено 103 тысячи единиц свободного опыта. Я посмотрел на карту. Похоже, Грон их на зачистку погнал. Не всех, двое в холле, Клуша и... А, вот вы где? Прибежала до нельзя довольная Диана. Посмотрите, что я скрафтила. Девушка протянула нам топор, или скорее индейский томагавк. Топор лесного воина. Уровень 3. Характеристики. Сила плюс 3. Критический урон плюс 2. Критический урон плюс 1. Неплохо. Для Канана старалась, поинтересовался я. Ха, смешно. Он назовет его чесалкой для спины. Ну, если честно, топорик таким и выглядел, только показатель крита зашкаливал. Положи его в клан Хран, когда уровня до 7-го оружейника качнешь, тогда и перекрафтишь, думаю, получится имба. Выслушав Еву, девушка кивнула. У меня там патроны еще прикольные получились, пойдем, покажу. Девчонки ушли, а я принялся разгребать собственное хранилище. Книги навыков, оружие, пара десятков универсальных рун. Про последние говорила Ева, их продавать нельзя, значит, в клан Хран. Далее взялся за камни опыта, пожурил себя немного за забывчивость, их надо было обналичить в той заводи, теперь подрежут. Ну да ладно, всего не упомнишь, всего не учтешь. Начнем, пожалуй, обычный, 10 тысяч, даже не смешно, а какой-то месяц назад, я этим грошам радовался. Миллион опыта с большого камня, смотрится намного интереснее. Порадовавшись меньшему, взялся за великий, губы сами по себе расплылись в довольной улыбке. 100 миллионов. Эх, надо что-нибудь для улучшения памяти попить. А может скилл какой есть? Ну да ладно, не забыть бы у наших знатоков спросить. Покончив с опытом, я взялся за предметы. Браслет стойкости. Уровень 5. Характеристики. Выносливость плюс 5. Выносливость плюс 5. Выносливость плюс 5. Сопротивляемость стихиям плюс 5%. Интересная вещица. Не имба, конечно, просто хороший предмет. Макс, зацените, может, кому интересно. Клановый чат работал моментально, но народ, похоже, был занят, пришлось ждать реакции секунд 30. Большой бук, клевая бежа. Откуда, Макс? Крайняя заводь, с одной из тварей. Грон, для тебя бежа, если опаться не собираешься, но можно и мелкое отдать. Диана, а что значит сопротивляемость стихиям? Я в болоте не утону, пепел. Утонешь, но с задержкой. Гамлет, и ветер не сразу сдует. Диана, ноу. Грон, отставить флут, шифтуй все, что выпало. Браслет победителя, уровень 7, характеристики, сила плюс 7, сила плюс 7, ловкость плюс 7, ловкость плюс 7, выносливость плюс 7, выносливость плюс 7, сопротивляемость стихиям плюс 7%, дополнительные характеристики, скорость атаки плюс 7%, холодное оружие, без оружия, пепел, ох, вот эта вещица. Грон, зачет, такой браслетик и мне не стыдно надеть. Макс, себе оставлю, если никто не против. Большой бук, ты босс, тебе и решать. Показывай еще, а то нам мелочевка повыпадала, это ведь ты боссов добивал. Макс, есть навык интересный, всего одна характеристика, зато какая. Вот, книга навыков, глубинный разрыв, характеристики, сейсмический удар. Грон, Гамлет, что скажешь? Гамлет, одна из боковых стихийных веток, взорвать что-то на расстоянии, здание снести или небольшую гору, из-за ограничений подходит далеко не всем. Во-первых, сила плюс 100, во-вторых, нужен изученный скилл стихия земли, далеко не каждый себе позволит. Грон, но ты же можешь себе позволить? Гамлет, о, да, Макс, отлично, бросаю в клан Хран. Получено 103 тысячи единиц свободного опыта. Грон, так, все, не отвлекаемся. Все разговоры после того, как босса обнулим. Это святое, мешать не буду. Сокланы заняты, а я, чтоб уж не возвращаться, решил пробежаться по оставшимся подаркам. Всепроникающий свет оказался банальным продолжением светляка. Мощнее, светит дальше и показывает какие-то скрытые полости. Заинтересовавшись, я его тут же изучил. 500 тысяч опыта. Между прочим, будет обидно, если окажется пустышкой. Итак, да будет свет. Даже глаза зажмурил, ожидая что-то типа сварки. И обломался, шарик чуть больше, свет слегка ярче, никаких скрытых полостей не обнаружил. Вот же кидалы, за что столько бабла отдал. Книга навыков дыхания глубин, это уже интереснее. И стоит в два раза дешевле долбанного светляка, первый уровень, разумеется. Позволяет находиться на глубине до 5 метров, с задержкой дыхания до 5 минут. Полезное умение, насколько я помню системную градацию, следующий уровень должен все удвоить. Жаль, что на цену это правило не распространяется, в этом случае удесятеряет. Изучил до второго и опять начал плеваться, обман, везде обман. Нет, с суммой не надули, здесь все четко, я отдал 2 миллиона 750 тысяч опыта, а вот в остальном. Начну с того, что глубина и время пребывания в ней не изменились. Начал копаться и тут выясняется, для полноценной работы умения требуется изучить навык стихия воды. Разве можно так делать? Неужели нельзя было написать об этом сразу? Тут еще невнимательность моя, написано до 5 метров, до 5 минут. А поскольку умение работает неполноценно, выходит не больше 3 в обоих позициях, потому что нет навыка стихия воды, где его достать? Пока не знаю, одни расстройства и траты. Хорошо хоть приберег кое-что для успокоения. Предмет оружия, тип огнестрельное, аргумент Юпитера, базовые характеристики. Патрон 12,7 мм, прицельная дальность 250 м, скорострельность 30 в мин, скорость пули 850 м, масса без патронов 1900 г, масса с патронами 2300 г, магазин 24 патрона. Характеристики. Начальная скорость пули плюс 25%, емкость обоймы плюс 100%, отдача 20%, максимальный вес 30%. Этот пистолет, если такую бандуру можно так называть, внушал не только уважение, трепет, да дрожи в коленях. Увидишь его в руках противника и все, быстренько подписывай завещание. Башку снесет, вместе с туловищем, в ствол даже заглядывать страшно. Возникает ассоциация с тоннелем в ад, а в остальном, полный магазин на 48 патронов, между прочим, некоторые свойства модифицированных предметом до сих пор вызывают у меня когнитивный диссонанс, как в сравнительно небольшом пространстве помещается столько патронов, внутреннее хранилище на 300 с лишним кило, такого смущения не вызывало, может, потому, что я его не видел, а модификация на вес оружия, несмотря на габариты, пистолет не тяготил руку. Мощь, однако, чувствовалась, тоже диссонанс. Надо, ладно, пора заняться делами. Говорят, дарить подарки приятнее, чем их получать. Сейчас и проверим. Макс, пистолетные патроны на 12,7 в оружейке есть? Ева, да, зачем тебе такие? Пустынного орла прикупил? Макс, круче, прихвати несколько коробок и дуй в мастерскую. У меня для тебя сюрприз. Девушка оружие оценила и держала его на зависть легко. Я о таких пистолетах слышала только, крутая вещь, считай малокалиберная артиллерия. Что за сюрприз? Сменив тему, Ева окинула меня игривым взглядом, словно я в карманах брюк что-то спрятал, или между ними. Не там ищешь, как бы невзначай перевел взгляд на стол. Что это? Что? От визга девушки заложила уши и потемнело в глазах. Не может быть, Макс, это же благословение воды, заголосила она, чуть успокоившись. Обожаю тебя. Я был крепко обнят, зацелован и одарен приятными флюидами. Я прямо сейчас изучу. А может, сначала в наше гнездышко заглянем, резко передумала Ева. Видимо, считала информацию по моему взгляду, потому что в сию же секунду схватила меня за руку и потащила в то самое гнездышко. Эй, полегче, ТСС, я тебя сейчас съем. Что сказать, не врут, дарить приятнее. Спустя примерно час, сказать точнее сложно, я как-то потерялся во времени. Довольная всем девушка убежала в общую с Дианой мастерскую. Я хотел поспать, благо повод был хороший, но не срослось. Тая, привет, чем занят? Макс, тебя вспоминаю. Тая, ау, я вот тоже, какое совпадение. А еще, я вспомнила, что начался новый месяц. Уже что-нибудь скрафтил? Если нужна помощь, как тогда в мастерской, я вся твоя, дергай сколько хочешь, могу других девушек привести. Разных. Как хорошо, что я не женат, и эту переписку нельзя прочитать в забытом на кухне телефоне. Макс, спасибо, как-нибудь в другой раз. Есть 3 колечка и браслет, выбирай. Шифтанул бежу, пока эльфийка знакомилась, покопался в коллекции, много чего накрафтил, а времени на аукцион выставить не нашел. Та я не могу выбрать. Кольцо с максимальной ловкой и тихим шагом, просто шикарное, про отвод глаз скажу то же самое, а уж браслет с наблюдательностью и проницательным взглядом, просто сказка. Макс, ну раз так, забирай все и 4 месяца меня не беспокоить. Та я, нет, милый, так не пойдет, сетовых вещей нет, масштабированием не пахнет, так что все уйдет в зачет 1 месяца. Вот стерва, быстро приспосабливается. Ладно, Макс, хорошо, тогда жди, у меня еще больше 3 недель, обижу найду куда пристроить, ни хрен с ними цацкаться, так и на шею могут сесть. Та я, какой же ты вредный, милый, так и быть, посчитаем за 2 месяца. Макс, хорошо, пойду на уступку, 3 предмета, в уплату 2 месяцев, вот только я не совсем понял, браслет тебе не нужен, хвалила вроде. Та я, как это не нужен, не 3 предмета, а 4, не будь таким мелочным, мог бы в качестве доброй воли отдать. Макс, последнее предложение, 4 предмета, за 3 месяца, если не устраивает, жди когда скрафчу другие. Та я, милый, ты жадина, хорошо, куда прислать курьера. Макс, ко мне домой, через час. Пусть Барсик приедет. Та я, Барсик занят. Макс, я его знаю и частично доверяю, других не жду. Та я тебя ненавижу, милый. Некогда уютный дом встретил меня мертвой тишиной. Даже непонятно откуда взявшаяся жалость проснулась. С чего вдруг? Вика, в первые месяцы совместной жизни, я был влюблен в нее, дарил шикарные букеты, посвящал четверостишья. Глупо сейчас об этом вспоминать и грустно. Жизнь, как ей свойственно, расставила все по местам. Хватит релаксировать. У меня теперь есть Ева и система и короче до хрена всего. В этот момент постучали в дверь. Посмотрев в глазок, я никого не обнаружил. Опять нетерпеливый стук. Приготовив пистолет, открыл дверь. Пацаненок лет 10, серая толстовка из-под капюшона торчала рыжая прядь. Тебе что, мальчик, конфет у меня нет. В жопу конфеты. Макс, не тупи, это я, Барсик. Мальчонка со взрослым голосом стянул капюшон. И вправду появился знакомый ник. Барсик, тебе этот образ больше подходит? Я усмехнулся. Какого хрена, я что на посыльного похож? Давай уже бежу, у меня дел полно. Может, лимонада с печеньями? Да пошел ты, Макс. Не хватало еще операцию из-за тебя провалить. Что за операция такая, где взрослому игроку нужно представать в образе ребенка? Спрашивать не стал, вручил ему мешочек. Мальчонка заглянул в него, одобрительный кивок и ускакал по лестнице. Спустя пару минут пришло оповещение системы. Та я перевела мне 100 миллионов. В общем-то, неплохо, мне тоже пора возвращаться, заводь с монстрами ждет. Ева не стала меня дожидаться, отписалась, что пошла помогать большому буку в лечении. Босс, уж не знаю, что там за тварь была, перед тем как подарить каждому игроку по миллиону с копейками, и это с учетом дебафа, умудрилась ранить 3, в том числе и Канона. К счастью, ничего серьезного, 2 лекаря справятся. В клан Холли осталась только Диана, девушка была увлечена крафтом. Дело не только в том, что ей нравилось, поставили конкретную задачу, прокачать оружейника, вот и копалась себе с патронами да ножами. А я, воспользовавшись одиночеством, никто не мог меня остановить, прихватил из столовой несколько пирожков и направился наружу. Нет, помощь со кланом в мои планы не входила, сами прекрасно справляются, у меня другой интерес. Город, который находится на недосягаемом расстоянии, манил меня, сначала увидел его на карте, потом приснился, что завело меня еще больше. Очень уж хотелось взглянуть на давно погибший форпост. А что еще это могло быть? Городом называл по привычке, куча непонятных строений и размеры впечатляли. Это заводь, преддверие в другой мир, вряд ли тут есть города с местным населением. А вот форпост, созданный игроками, запросто. Моя задача, попасть туда первым, ну или кого-то из сокланов запустить. Не дай система, прорвется кто-нибудь шустрый, захапает плюшки, которые я уже считал своими. Именно поэтому я бежал по широкой ветви дерева гиганта, что располагалось в паре километров к северу от нашего. Получается, вопреки логике, я пошел в другую, в тупик. Да, так это выглядит со стороны. Но здесь нужно знать привычки некоторых монстров. Меня не интересовала ползающая и порхающая мелочь, есть куда более крупные представители с размахом крыльев, как у лайнера. Один из них частенько нырял за это дерево. Ну как частенько, наблюдал за маневром пару раз, Вот и решил проверить. Отвали, уродец. Пристрелив огромную сороконожку, что задалась целью облапить меня кривыми острыми лапками, я поспешил наверх. И чем это здесь воняет? Похоже, я оказался прав. Тут если не гнездоптера, то как минимум временная стоянка, может ветка удобная, можно задницей прислониться или место обитания летучих мышей, вот и летает сюда раз от разу. Чем выше я поднимался, тем гуще становилась вонь, тем чаще встречались уродливые насекомые. Радовало, что оружие у меня бесшумное, давно бы привлек внимание крупных тварей. Спустя пару часов, я добрался до верхнего яруса веток, поправил повязку на лице и принялся обходить препятствие. Вот же уроды, это какая задница нужна, чтобы так насрать? Глянув наверх, я отметил неправильность в расположении ветвей, не могли они расти в таком положении, к тому же местами белели крупные кости. Погоди-ка, птичка решила свить гнездо, так не пойдет, не нужны нам такие соседи. Осмотревшись по сторонам, заодно сверился с картой, врагов не видать, а небо отсюда не проглядывалось, зато нашлось дупло. Удачная находка. Уж не знаю, кто тут раньше обитал, дыра 2×2, и судя по темноте, уходит глубоко. План созрел мгновенно. Ну что, приступим. Глава 7. Птичка, птичка, появись, за собою приберись. Не летай за лукоморье, ждет тебя подарков море. Я оказался прав, тварь тут гнездо строит. Не знаю, временная ли помнится, поговорка, нет ничего постояннее временного. Думаю, случай, самый, что ни на есть подходящий. Наблюдая за небом, я приготовил пистолет, появилась возможность проверить убойные качества. Понятно, что для птера моя новая игрушка, такая же куколка, как и остальные. Но мало ли, вдруг в глаз попаду, птичка разозлится, станет преследовать до последнего, или пока не проголодается по-настоящему. Одна из точек на фоне местного светила увеличилась, но все еще оставалась неразличимой, просто чуть больше, чем остальные. Я специально не махал руками, желая проверить, как быстро обнаружат неподвижную фигуру. Стою я практически на самой верхушке. Заметили, во множественном числе, как минимум две птички приближались. Вот уже и крылья видно. В этот момент произошло необъяснимое. Один из далеких хищников вдруг пропал, я проморгался, считая, что виной тому мои глаза. Не тут-то было, громкий хлопок крыльев, требовательный крик, а тварь уже в какой-то сотне метров и быстро приближалась, до меня чуть с края гнезда не снесло и хорошо, что я подготовился. Птер уровень 139, грохнул оглушительный выстрел. Отдача, даже пониженная, больно ударила в кисть, придавая мне ускорение. Прыжок и я уже под гнездом. Быстрая пробежка по засранной дорожке, хруст ветвей размером с земные бревна придавал ускорение, птичка из них гнездышко состряпала, кра, что-то упало, больно саданув по спине, да не орит и курица, не оглядываясь заскочил в дупло, благо размеры входа позволяли не ужиматься. Проскочив несколько метров по заранее разведанной территории, я перепрыгнул через тушку червя и остановился. Мерзкая тварюшка устроила мне знатный сюрприз во время разведки, со стрельбой и матами. Как тут не заорать, когда откуда-то сверху падает нечто холодное и склизкое. Червяк, что размерами напоминал анаконду, поплатился за мой страх, а сейчас послужит приманкой. Дальше шла самая неприятная часть плана – доставка наживки. Для птера червячок мелковат, но я все же рассчитывал на его заинтересованность. Птичка же, а это червяк. Напялив перчатки, я вздохнул, погнали. Как же от тебя воняет, урод. Схватив склизкую тварь за хвост, потащил ее к выходу. Птер не спешил соваться в дупло и вообще не появлялся, только грохот древесины где-то наверху выдавал его присутствие, видать бревна в гнезде перекладывает, хренов строитель. Пришлось бросать наживку и лезть за громкой приманкой. Высунулся из дупла, швырнул гайку, попав в центр, самое днище недостроенного гнезда. 6 секунд заряд не сильный, в моем случае хватило. Шарахнуло, раздался недовольный крик птера. Эти пернатые к земным голубям не относились, от слова никак. Посягательство на себя любимого терпеть не будет, что и доказало в следующую секунду. Острая морда залетела в дупло с громким кра. К счастью, остальные части тела не помещались. Закрыв пострадавшие уши руками, я наблюдал за ее действиями. Клюв раскрылся лишь чуть, недостаточно, высунулся раздвоенный язык, зашарил по полу, вот он коснулся угощения, я приготовился. Момент настал, когда язык потащил червя, пасть открылась шире и прежде чем наживка оказалась внутри, Я использовал прыжок, всего на 3 метра. Риск, конечно, был, но это кусок враждебного мира, здесь везде опасно. Артефакт залетел, опережая наживку, я отпрыгнул назад. Есть. Мой довольный возглас ушел в глубины дупла и вернулся тихим эхом. Ничего не понявший Птер выдернул клюв и уставился на меня недобрым глазом. Недовольно выкрикнул и предпринял новую попытку. Теперь просунулся чуть дальше, получив пулю в раздвоенный язык, тут же убрался. Клюв тоже выскочил наружу. Эх ты, птичка, такая большая, а мозгов как у воробья, не по зубам я тебе. Тварь улетать не собиралась, пришлось доставать новую гайку, поскольку преждевременная смерть птера в мои планы не входила, выдержал ее 5 секунд и швырнул, попав под злобный глаз. Тварь недовольно заверещала, прыгая на месте. Ну что, еще разок, или все-таки включишь мозги? Бестолковая пернатая угомонилась на третьей гайке, обматерив на своем птичьем вредную еду. Убралась сначала в гнездо, погрохотала там бревнами и упорхнула. Видимо, голод проснулся. Помня о коварстве твари, я не спешил выходить, к тому же где-то неподалеку отирается второй птер. Собственно, выходить не обязательно, у меня есть карта, можно усесться или даже улечься и наблюдать за тем, как удаляется портальная точка, что я, собственно, и сделал. Ожил клановый чат. Ева, вижу твою отметку на севере. Чем занят? Макс, отдыхаю. Забрался вот на новую точку наблюдения, решил отдышаться. Ева, так это же север, а нам юг нужен. Грон, нам все нужно, но прежде надо было предупредить. Как мальчишка, ей-богу. Макс, нашел гнездо птера, птичка начала обживаться. Грон, давай зачистим. Сложновато будет с дебафами, думаю, справимся. Пепел, легко, если он не 250 уровня. Макс, 139. Пока не требуется, улетел, наблюдаю. Грон, хорошо, только без самодеятельности. Не нужно вам знать, по крайней мере, пока. Я и сам не знаю, во что может вылиться мой эксперимент. Так что поступим, как обычно, проверяю, а потом говорю. Птер, как ни странно, двигался в нужном направлении. Не то чтобы как сверхзвуковой истребитель, но для меня пешехода, это все равно что космическая скорость. Километров на 30 уже отмахал и останавливаться не собирался. Вот, черт, сглазил. Точка остановилась. На карте был какой-то островок, возможно, возвышенность или большие развалины. Ну а мне что делать? Поступил как в сказке. Засел в укромный уголок, достал клушин пирожок, да с картошечкой. Бабуля, просто бог пирожков и вообще всяких печеностей, жаль, что мало прихватил, сейчас бы с чайком и дюжину умял, 3 штуки, это несерьезно. Опершись на спину, я прикрыл глаза, какое-то время размышлял о ближайшем и не очень будущем, одновременно наблюдая за точкой. Поедая последний пирожок, я не заметил, как заснул. Боль бывает разной, тянущая, колющая вперемешку с быстрой и отсроченной, но чтоб болело во сне, такого не припомню. Снилась какая-то чушь, где Глок был главным героем и заодно мучителем. Урод, по-другому я его не позиционировал, резал мне пальцы ног, затем, когда они закончились, взялся за руки. Каждый раз, нанося мне рану, он открывал рот, в котором виднелись острые клыки, вместо слов раздавался противный писк. Продолжалось это мучительно долго, до тех пор, пока я наконец не проснулся. Ах вы падлы, несколько летучих мышей, совсем крохи, не больше воробья, грызли то, до чего сумели добраться, пальцы рук. Видно, остатка пирожка им стало мало, и попробовав пальцы в масле, оценили. Раздавив двух, я было сорвался за последний, но та слишком шустро упорхнула во тьму, гоняться стало лень, лучше подлечить и перевязать погрызенные конечности. Вот так в заводях спать, хорошо хоть мышиного босса не притащили. Кое-как замотав поврежденные пальцы, соорудив что-то типа варежек из бинтов, я осмотрелся. На дворе стояла ночь со всеми вытекающими, то есть снаружи доносились звуки, производимые ночными тварями, внутри в недрах дупла, тоже было неспокойно, в общем самое время сваливать. Заглянул в чат, Ева, разумеется, меня искала, несколько сообщений с вопросами, затем тишина, видимо, поняла, что я реально отдыхаю, писал же, ее отметка зеленела в самом кланхолле, что успокаивало. И вот, я, наконец, занялся тем, ради чего, собственно, остался, поискал на карте метку будущего портала, а когда нашел, то не сразу поверил и увеличил масштаб. Птичка, да ты прикалываешься, восклицательные и вопросительные знаки, не веря собственным глазам, поставил на максимальное увеличение, качество изображения, к сожалению, четкостью не блистало, но я прекрасно видел разрушенную башню и какие-то строения вокруг. А самое важное, постройки находились не более чем в 5 километрах от того самого форпоста, на который я стремился попасть. Губы сами растянулись в улыбке. Похоже, Птер решил отдохнуть и нашел самое подходящее место. Возможно, я узнаю об этом, когда перейду. Прощай, птичка, и прости. Я коснулся неровной стенки, активируя портал. Получено 824 тысячи единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Ночной взор». Получен средний камень опыта. Получен предмет «Перчатки хулигана». Получен средний камень опыта. В сравнении с крайними боссами выпало не особо много, спасибо дебафу системы. Но это минимум, что меня сейчас волновало. За аркой портала что-то падало, чвикало и хлюпало. Кроме того, из проема дул неприятно пахнущий ветер, кровь, кишки, возникала именно такая ассоциация. Ну так по-другому и быть не может. Портал убил Птера, одарил меня опытом, и теперь я думал, как бы поудобнее наступить, чтоб не вляпаться, очень уж неудачно тут все вывалилось. Светляк показал более-менее чистую поверхность, стараясь не рисковать, убавил яркость до минимума и шагнул в проем, тут же навернувшись на спину. Проклятая птица оставила мне прощальный подарок, успел подумать я, несясь по наклонной в темнеющую бездну, и почему-то в этот момент вспомнил об аукционном артефакте, а затем и карту, на ней была единственная отметка, того самого Птера. Чертовы портальные камни, я использовал последний, мимо мелькали непонятные нагромождения, активированный на минимум светляк не успевал за мной, летя где-то позади, но об этом я думал меньше всего, моля систему не ставить на моем пути твердые и острые препятствия. Вообще никаких не надо. Я умудрился потерять один щит, тут же накинув новый, но если преград будет много, я тупо не успею восстановить и тогда. В этот момент меня подбросило словно лыжника на трамплине, светляк наконец-то догнал, показывая совсем уж безрадостную картину. Я скатывался по круто наклоненной стене, постепенно набирая скорость, каменистая в рытвинах земля быстро приближалась, но не это было проблемой. Подумаешь, падение, даже с такой высоты. Ну, потеряю пару щитов, однозначно выживу. Я падал не на камни, чернеющая дыра между ними диаметром в несколько метров, через пару-тройку секунд я залечу прямо в нее. Стараясь хоть как-то повлиять на силу гравитации, оттолкнулся рукой, точнее попытался, потому что поврежденная конечность нарвалась на препятствие, траектория моего падения все же изменилась, и со скоростью несущегося с горы автомобиля я врезаюсь в самый край ямы. Теряю щит, но умудряюсь зацепиться, ноги болтались над неведомой пропастью, раздираемые в кровь руки цеплялись за шероховатости камня. Радость продлилась ровно секунду, услышав подозрительный шум сверху, я задрал голову и чуть не взвыл от досады. Ко мне, вызывая целую лавину камней, приближалось что-то большое, вряд ли по своей воле, работала гравитация, да разве это важно? Туша Птера, я умудрился ее рассмотреть, упадет прямо мне на голову, а сверху нас присыплет тоннами камня. Понимая, что ничего не успеваю, я тупо отпустил руки и с криком полетел вниз. Замелькали серые разводы, камни, порода, земля, торчащие корни, все слилось в одну безрадостную картинку. Я падал и никак не мог достигнуть дна. Не понимая, что происходит, постарался сгруппироваться, щитов не так много, как хотелось бы, а любое касание чего-либо на такой скорости, это минус один. Сколько ни пытайся, все же зацепился раз, затем другой, положение тела изменилось, теперь головой вниз. И тут, сквозь грохот неизвестно чего наверху, я расслышал шум воды. Вот черт. Через несколько мгновений я влетел в ледяной поток, который тут же понес меня в неизвестном направлении, и это хорошо, потому что, находясь под водой, я расслышал звуки падения. На место, где приводнилась моя тушка, рухнул целый каменный поток. Так и неотозванный светляк крутился в ледяной мути, даря мне хоть какие-то ориентиры. Всплыл, светящийся шарик вынырнул вслед за мной, осветив неровный каменный свод. Отплевываясь, осмотрелся, позади все еще что-то падало, берегов как таковых нет, свод просто закруглялся, при всем желании не зацепишься. А вот происходящее впереди меня почему-то настораживало. Я прислушался. А что это за рокот такой, неприятный? Нет, только не это. Конечности перестали тупо поддерживать тело на плаву, они начали грести, со всей системной дури, да в обратную сторону. Но куда там, рокот неизбежно приближался, и через несколько секунд бестолкового заплыва я в очередной раз испытал чувство свободного падения. Грохот падающего непонятно с какой высоты потока заглушил мой бессильный крик, замелькали стены пещеры, взгляд вычленил нишу в стене, кто-то стоял, наблюдая за моим падением, додумать я не успел. В следующее мгновение рухнул в воду, та подарила мне холод и темноту. Сознание возвращалось мучительно медленно, холод, боль практически во всем теле, особенно в ногах. Впереди что-то шлепало, таща меня за руки. Странное чувство, тело вроде как волочили по мелководью, а меня это не особо волновало. Хотелось сказать, чтобы тащили аккуратнее, я же не мешок с корнеплодами. Да сил не было, как и желания. Боль, быстрее бы она прошла. Сознание услужливо отключилось. В следующий раз включился на суше. Почему я так решил? Да потому что впереди не слышалось характерных шлепающих звуков, а ноги все еще волочились. Каждая кочка отдавала болью, попытался открыть глаза, преуспел лишь частично. Левый, похоже, заплыл, а правый показывал тьму. Внезапно накатила тошнота, и я исторг содержимое желудка, прямо на грудь, в основном вода, под конец пошла желчь. Несмотря на боль в теле, стало легче. Волочение прекратилось, мои руки бессильно упали на грунт. Крю, вот тебе и крю, подумал я, вновь отключаясь. Снилась какая-то муть с эльфийкой из серых, она пыталась заигрывать, я непонятно, по какой причине вел себя как слюнявый дебил, позволил увлечь в койку, точнее сдутый матрац, он, похоже, лежал на острых камнях или чем-то похожим, было очень неудобно. После секса-то я сбежала, умудрившись прихватить артхоллы кольца на удачу и разрушение. Потом появилась Ева с большим рюкзаком, упаковала туда матрац, села на рыжего лефанта и ускакала в закат. Я сильно расстроился. Очередное пробуждение было более осмысленным. Возможно, причина в том, что меня никуда не тащили, правый глаз все еще показывал темноту, где-то капала вода и рядом что-то возилось, возможно, в грунте. Характерные копательные звуки ни с чем не спутаешь, причем не лопатой работали, скорее всего, лапы с острыми когтями. «Ты кто?» – вяло спросил в темноту. «Крю». Возглас животного слегка взбодрил, человеческим ртом так не крюкнешь. С другой стороны, меня еще не сожрали и вытащили из воды, то есть спасли. Вот только с какой целью, друг, не друг, вспомнив наконец, что я не простой обыватель, накинул три щита, надевать колечко с равновесием не решился, тупо не было сил, активировал светляк. Как назло, сделал это в тот момент, когда существо надо мной склонилось. «Крю, а-а», ответил я ему. Как тут не заорать, когда к тебе приближается морда зубастого монстра? Было в ней что-то собачье, то ли медвежье, без шерсти, как у земноводного. В последний момент, видимо, из страха, голова существа ощетинилась острыми шипами с палец длинной. В одной из лап, с острыми когтями, кстати, извивалась жирная белесая личинка. Панголовр уровень 10, условно-агрессивная социализация. Дальше началось совсем уж странное. Проснулась система. Внимание! Уровень развития вашего артхолла не позволяет взять под контроль данного юнита. Требуется артхолл уровень 6. Активировать апгрейд артхолла? Какая шустрая система. Где я тебе 8,5 ярдов возьму? Глава 8. Ну да ладно, вопрос не в тему. Как говорится, это ваши проблемы, вы их и решайте. С другой стороны, тенденция мне нравится. Осталось договориться с этим самым юнитом. На всякий случай сделал свет тусклее, он явно напрягал. Я не буду это есть. Всем видом, а скорее глазами показал на личинку. Тело двигалось с трудом. Крю. Существо уселось на задницу, шипы волшебным образом улеглись на голове. Посмотрев сузившимися от света глазами на извивающуюся личинку, оно сунуло ее в пасть и смачно зачавкало. Ну и правильно, чего добру пропадать, болтая с панголовром. Я мониторил тело, руки целые, ну почти, ушибы и кровоточащие раны не в счет, голова гудела. Стараясь не делать резких движений, ощупал, обнаружив несколько шишек и заплывший глаз, это нисколько не удивило. Охнув, уселся на пятую точку, светляк, подчиняясь моей воле, переместился чуть вперед. А вот с левой ногой не все в порядке, угол, под которым находилась стопа, естественным не назовешь. Эх, как же не хватает Евы с ее талантами. Вздохнув бесполезным мыслям, я забрался в хранилище. «Крю, а ты случайно не лекарь?» Покрутив в голове варианты, как назвать нового приятеля, я выбрал то, которое само напрашивалось. «Крю, как мне показалось, отрицательно ответило существо, наблюдая за моими действиями. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Посеребренная проволока, коей нашелся целый моток, я не часто ее использовал, толстый сверток бинта и жесткие ножны от двух ножей, принадлежавших не помню кому, пехотинцу или тем гопникам, неважно. Мне предстоит небольшая операция, болезненная. Кроссовок снимать не стал, перелом был закрытым. К тому же я не простой обыватель, срастись должно и так. Я боялся, что получится неровно, поэтому подтянул поврежденную ногу ближе. Несколько раз глубоко вдохнул и, не растягивая боли, дернул стопу, возвращая ее на место. Противный хруст потонул в моем крике. Обнаружив себя лежащим в скрюченном положении, я понял, что опять вырубился. Крю, тряся массивным телом, крутился у моей поврежденной конечности. Его скорее блестящая проволока привлекла, чем поломанная нога. Сделав вывод, я уселся. Вот так, брат, иногда бывает больно. Крю, восклицательные и вопросительные знаки, выдал тот, глядя на меня умными глазами. Приладив ножны с двух сторон, я принялся накручивать проволоку. Больно до покрошившихся зубов. Неказистая повязка неприятно тянула ногу, справился минут за 20, а затем принялся осматриваться. Пещерка в полтора человеческих роста, по площади чуть больше моей однушки. Кривой проем выхода, именно оттуда доносилась редкая капель, похожая на дом нашего Крю, или временное убежище. Я видел, чем он предпочитает питаться, поэтому отсутствие погрызенных костей не удивило, и вообще было чисто, пахло влагой и камнем. Не удивлюсь, если это существо предпочитает только корешки, а в качестве белка, жирных личинок. Вопросы, конечно, есть. Один из самых важных: на кой черт оно меня спасло? Захотело бы сожрать, времени было достаточно, значит, причина в другом. Восклицательные и вопросительные знаки. Выглядел Крю, не то чтоб ужасно, но добрым кроликом не назовешь. Большая зубастая пасть, если встанет на задние лапы, чуть больше метра в высоту. Мелковат, что не скажешь про вес, с виду не меньше центнера и жира особо не видать, скорее крупные жилы и мышцы. Похож на бронированного медвежонка с мордой ящера. Появилось еще одно сравнение: видел похожую тварюшку в детских книжках, помнится, дед мне читал, панголин. Вот на кого он похож, и название созвучно, только крупнее. Пора как-то действовать, обживаться что ли, ведь я черт те где, причем в прямом смысле. Все, что показывала карта, это несколько отдельно находящихся пятнышек с зеленой точкой по центру. Я находился глубоко под землей и не видел изображения поверхности, но видел часть подземных ходов, в которых побывал. Плохо, как минимум 200 км от Клохолла, сокланы до меня не скоро доберутся. С другой стороны, я жив, малость поврежден, конечно, но практика подсказывала, что это не критично, система залечит и недели не пройдет, но это время нужно как-то продержаться. Залезать в чат, особенно в личный, желания на данный момент не было, надо собраться с мыслями. Для начала, я решил провести инвентаризацию имущества, вновь забрался в хранилище. На каменистый пол ложились книги навыков, оружие, боеприпасы. Крю, привыкнув к свету, с любопытством наблюдал за моими манипуляциями. Когда на пол упал пакетик с миндалем в шоколаде, мой спаситель заволновался и пододвинулся ближе. «Погоди, дружище, сейчас», — вскрыл пакетик, закинул пару орешков в рот, остальное протянул ему. Панголовр, которого я уже перекрестил, с готовностью подхватил угощение, предварительно втянув острые когти, что говорило о его разумности, в известных пределах само собой. Сунул пакетик под нос и довольно замурчал. Крю. Первый орешек залетел в зубастую пасть. Не переставая по-кошачьи мурчать, зверь потянулся за следующим. Рад, что понравилось, и спасибо за то, что меня вытащил. Крю. Новый друг хрустел угощением. Я продолжал копаться в своем барахле и добрался наконец до среднего контейнера. Как же его звали? Крю. Да нет, я сам с собой болтаю, не отвлекайся. Ах, да швед. Ну посмотрим, чем меня скандинав лошадиный одарил. Контейнер распался, оголяя содержимое. Первое, что бросилось в глаза, это красочные обложки журналов, и вовсе не вокруг света. Блондинки, брюнетки разных весовых категорий, и, похоже, не все они женщины. Признаться честно, такого откровения на глянцевой бумаге я ни разу не встречал, наверное, потому что не стремился. Отодвинул литературку в сторону, ногой, на всякий случай, мало ли какими руками ее штудировали. Крю не обратил это действие никакого внимания. Разумеется, нашелся пистолет, здесь швед не был оригиналом, обычный ПМ. Другое дело патроны. Крит, повышенная пробиваемость, поработал оружейник 5-го уровня, такие маслята пригодятся. Выкидной нож ручной работы обывательского качества. Непонятно зачем с собой носил, видимо, дань привычки. Чуть подумав, закинул его в хранилище, решив позднее перекрафтить. Помимо пакета семечек, который я сразу отдал Крю и небольшого количества налички, нашлась интересная книга навыков. Книга навыков «Неудержимый огонь». Пробежавшись по описанию, я улыбнулся. Настоящий вредительский навык. Предмет, предметы, подвергшиеся воздействию, окутываются высокотемпературным пламенем. Сила, скорость горения объекта зависит от качества используемого материала и показателя выносливости, применившего навык. Огонь не может перекинуться на другой негорючий предмет. Предметы, без предварительного воздействия навыком. Огонь не погаснет, до тех пор, пока предмет, предметы, не сгорит полностью. Очень интересно. Разумеется, я изучил и плевать, что первый уровень навыка стоит 1 000 000 опыта. Изучение 2-го уровня. Это уже другой вопрос. Цена, разумеется, в 10 раз дороже. Я бы отдал их без раздумий, но догадался прочесть описание. Для полноценной работы с неудержимым огнем требовался навык стихии огня. Так что 10 лямов я пока что сэкономлю. Ну что, братец, проверим силу огня. Крю, как обычно, крюкнул, отвлекаясь от семечек, без шелухи, между прочим, потреблял, между нами образовалась аккуратная кучка. Нашел подходящий камень, примерно 2 на 3 сантиметра, применил навык и тут же с чертыханием бросил его на каменистый пол. Он загорелся, да бодро так, будто напалмом палит. Упал в кучу шелухи, та сразу принялась, а Крю, увидев это безобразие, подпрыгнул чуть ли не до потолка и давай ругаться на своем зверином, к огню, однако, не приближался. Ну все, все, извиняюсь. Опыт решил провести. Горящий камень, это круто, правда? Дуя на обожженные пальцы, я смотрел на ровно горящее пламя, красно-синее будто с резака, шелуха уже сгорела, обдав нас дымным облаком, пол, хоть и каменный, приниматься не спешил. Отлично, не обманули. Стоимость применения 200 единиц материи и 3 обожженных пальца. Поняв, что пламя не собирается хулиганить, Крю успокоился и продолжил грызть семечки. Я же не собирался сидеть без дела. Начал с малого, собрал несколько камней помельче и принялся подбрасывать их в огонь, типа костер поддерживаю. Но, как я ни пытался, даже ножиком их наверх закидывал, те гореть не собирались. Более того, спустя 5 минут, пламя стало слабеть и вскоре угасло совсем. На месте камня осталась кучка серого пепла. Хорошо, давай попробуем предмет большего размера. Крю, это был булыжник размером вдвое больше моего кулака. Помня прежний опыт, я слегка коснулся его края, вовремя убрав руку. Камень загорелся, но не как я ожидал, пятачок 3 на 3 сантиметра. Догадываясь, что это предел моих возможностей, я принялся наблюдать. Так и вышло. Спустя те же 5 минут в булыжнике образовалась полость. Расковырял ее ножом, померил на глаз. Значит, несколько квадратных сантиметров – это максимум, на что я способен. Ну, вообще-то, тоже неплохо. Я задумался. А если применить навык на сейфовую дверь? Покопавшись в своем барахле, не нашел ничего подходящего, поэтому решил использовать ПМ шведа. С оружием у меня порядок, так что простой пистолет не жалко. Начал с обоймы, предварительно отщелкнув патроны. Железяка горела тем же пламенем, зато вдвое дольше. Все верно, сказано же, зависит от качества материала. Насчет неплохо я, похоже, зажрался, это же имба. Можно прожечь любой материал, наверное, позднее проверю, горит ли в воде. Закончив с опытами, я достал подаренное Евой копье. Использовать оружие в качестве трости сродни кощунству, но выбора не было. Не сидеть же сиднем, пока нога заживет. Первые шаги, или скорее прыжки, удовольствия не принесли, но я все-таки добрался до выхода с пещеры. Интересно, который час? Крю, пан Головр, покончив с семечками, заспешил за мной. Ева, где ты? Макс, город, помнишь, на карте видели? Бирюк, это глюк, я не вижу тебя на карте. Шеф, и как ты туда попал? Ну вот, начинается. Макс, на птичке. И, кажись, я реально попал. Открытых ТП у меня нет. Да и камней тоже, как выбраться не представляю. Ева, почему я не удивлена? Грон, поддерживаю Еву, тоже не удивлен. 200 км по дикой заводи, это жопа, даже больше, непреодолимая жопа. Может, расскажешь, как перепрыгнул, и почему не вернешься тем же способом? Макс, насчет способа, расскажут Ева с Кананом, а по поводу вернуться, тут проблема. Похоже, я под землей, провалился в какую-то пещеру. Это не просто яма, глубокая, меня долго несло подземной рекой. Как выбраться, пока не знаю, карты поверхности не вижу. Похоже, сокланы устроили собрание по поводу пропажи главы, потому что какое-то время стояла тишина в чате. Грон, что скажу, меньше суток до пана четвертый уровень, откроется новая интересная возможность. До кого-нибудь доходит. Можно использовать артхолл, глава клана или доверенное лицо вправе это сделать. Ты ведь прикупил их? Точно, об этом я позабыл. Помимо выбора технологического развития, можно строить посты. Втыкаешь на понравившемся месте артхолл, активируешь первый уровень, здесь, правда, не мгновенно, но куда проще одинокого путешествия по чужим джунглям, так что подожду. Ну так вот, а по ИЦ первый уровень и появляется возможность постройки стационарного телепорта. Сомневаюсь, что услуга бесплатная, постройка будет стоить опыта, так же как и переходы с постов на материнскую базу, так работает система. Значит, все что нужно сделать, это подождать неполные сутки и воткнуть артефакт. Мое настроение улучшилось. Даже темные зевы пещерных ходов теперь казались сказочными коридорами. Как это часто бывает, облом пришел неожиданно. Помнится, дед иногда говорил, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Я прочел описание, минимальные требования. Для установки кланового артефакта требуется наличие подконтрольной территории, заводи, статус главы клана либо доверенное лицо, свободная зона радиусом не менее 50 метров. Вот же, черт. Все верно, охранный периметр первого уровня 50 метров. Крю, а есть тут пещерки побольше, много больше. Для наглядности развел руки в стороны. Крю, зверь посмотрел на меня бестолково хлопая глазами. Ладно, забей, будем искать. Тварь я дрожащая или право имею, в конце концов. В этот момент, откуда-то из неведомых глубин, донесся настолько пронзительный вой, что у меня где-то внутри заболело, возможно, душа. Вопросительно посмотрел на Крю. А тот вдруг расширил в ужасе глаза, затряс мордой и вообще весь задрожал. Глядя на эту картину, я малость опешил, да что там, самого уже потряхивало. «Ты куда?» – спросил я, наблюдая, как умный зверь встал на четыре лапы и стартанул во тьму. «Крю-у-у!» – донеслось в ответ, а того и след простыл. «Замечательно! И что делать?» «Вспомним про карту, я принялся наблюдать за передвижением Панголовра, удалялся он, довольно быстро». Несмотря на открывающуюся картинку, причин для радости не наблюдалось. Позади непонятная, судя по реакции Крю, опасная тварь, а я ползу со скоростью покалеченной черепахи. Ева, почему молчишь? Ну да паники у нее пока не чувствуется. Макс, артхолл есть и не один, малость запасся. Осталась сущая ерунда найти пещеру с радиусом 50 метров, я как раз в процессе поиска. Новый вой отвлек и напугал, он стал ближе. Уже слышался шум, похожий на хруст раздираемой породы, отчего пол под ногами заметно потряхивало. Это обстоятельство прибавило сил. Не знаю, что там за тварь, воображение рисовало гиганта, пытающегося проползти по узким тоннелям пещеры, камень сопротивлялся, но тварь все ползла и ползла вперед, чувствуя запах страха будущей еды. Писец, чуть не навернувшись с невысокого уступа, я совершил, казалось, невозможное. Практически побежал. Под ногами проскользнуло несколько зверьков, похожих на крыс, жалобно попискивая, они быстро скрылись в темноте пещеры. Если уж эти бегут, то дело совсем швах. Как же хорошо, что в свое время я изучил светляка, дешево, а пользы несоизмеримо много. Вот как скажите на милость, бегать по пещерам без света, можно, конечно, изготовить примитивный факел, когда есть из чего, а тут, ни костей подходящих, ни других материалов. Позади что-то грохнуло, упало, тут я расслышал царапающий нервы шуршащий звук. Борясь с желанием обернуться, я упал на колени и пополз, так получалось быстрее. Крю, донеслось спереди. Я видел точку Панголовра, она была неподвижная и располагалась в боковом от норки. Лаз был настолько узким, что мое тело протиснулось с трудом, да и внутри не сказать, что много места. Развернулся лицом к входу, глянул на испуганного Крю и погасил светляка. Спустя несколько секунд, я услышал, а затем и увидел, в узкий лаз пробилось фосфорисцирующее свечение, последовавший за этим вой, заставил заткнуть уши руками и упасть ничком. К счастью, пытка звуком быстро сошла. Нет, я поднял голову. Неремидас уровень 266. Мимо проползала, не сразу понял, что это. Шершавое со складками светящееся тело двигалось при помощи отростков, похожих на короткие толстые волосинки. Метр за метром проползала мимо, никак не заканчиваясь. Я молчал, умный крю тоже не издавал ни звука. И вот, наконец, промелькнул раздвоенный хвост. Высокоуровневая тварь удалялась. Вместе с ней уходил зеленоватый свет. «Ты не говорил, что здесь такие червяки водятся? Больше чтоб снять напряжение», — сказал я. «Крю», — негромко отболтался тот. Успокоив дрожь в руках, я решил отвлечься, активировал светляка, занялся осмотром. Практичный крю уже наковырял под ногами личинку и увлеченно ею чавкал. «Какой молодец, мне бы его нервную систему». Пещера намного меньше предыдущей, низко нависающий потолок давил на психику, я старался об этом не думать, не хватало еще приступ клаустрофобии заработать. Нагромождение камней в дальнем конце заинтересовало, одновременно отвлекая от невеселых мыслей. Пополз туда, опомнившись, встал на колени. Так, и что же тут интересного? Разгребая камни, я уже догадывался, в чем причина. Прокачанная наблюдательность вкупе со светляком показывали некоторые несоответствия. А ведь светляка я тоже прокачал. Вспомнилось возмущение суммой отданного опыта. Тогда казалось, ни за что отвалил кучу бабла. А сейчас, я видел очертания полости за камнями или проход дальше, пока не ясно. Сдвинув очередной валун, я обнаружил то, чего не ожидал здесь встретить. Глава 9. Как насчет несоответствия? Время, место, восклицательные и вопросительные знаки, то есть для меня, эта пещера нечто древнее, неизведанное. Взять того же червя, чем не чудовище из легенд, вполне подходит, как и окружение, даже крю, каким-то боком вписывается. Но прямоугольные коробки с системной подсветкой, такого я не ожидал. Средний контейнер, таких коробок было несколько, на первый взгляд 3, дальше я не видел, пришлось разгребать завал. Помогай, вдруг там вкусняшки. Не знаю, что подействовало, крю не остался в стороне, завал разобрали быстро. Подсвеченные средние контейнеры вблизи оказались сундучками или скорее ларцами, примерно в таком должно храниться кощеево яйцо. Странность восприятия меня особо не смутила, стоило открыть первый, появилась некоторая ясность. Такая дура вывалилась. Арбалет Сария, уровень 9, предмет оружия, тип метательное. Характеристики. Начальная скорость 120 мс, убойная сила 200 метров, дополнительные характеристики, таран, и все. А в остальном, метр на полтора и веса в машинке не меньше 20 кило. Это кто же с такой громадиной воюет? Не всякий пулемет столько весит. Крю не проявил интереса к оружию, а вот желтые кругляши привлекли его внимание. Подобрал один, и, напомнив мне мультяшного торгаша, попробовал на зуб. Не будь такой вороной, Крю. Прополз дальше, разглядывая золотые монеты. На неровном кругляше красовался фей из бородатого мужика. На обратной стороне птица типа орла и какая-то надпись, явно древность. Собрал монетки, закинул в хранилище. Признаться честно, первый контейнер меня разочаровал. Арбалеты и монеты, ни навыков тебе, ни супероружия, даже единицы опыта не нашлось, хотя, золото чего-то стоит, да и оружие. Арбалет я тоже прибрал. Мало ли кому из гномов пригодится. Взялся за следующий ларец. Выпал двуручный меч, видимо, на радость Канону. Для меня длинноват, тяжеловат, смущала рукоять, слишком много красных камней, да и требования к владельцу зашкаливали. Неподъемная хреновина. Крю хотел сгробастать, уже и когти к камушкам протянул, пришлось убрать в хранилище. Порадовал камень опыта. Получено 27 543 800 единиц свободного опыта. Древние игроки нищебродами не были, это ободряло. Глядишь, разбогатею. Улыбнувшись как кот сметане, собрал выпавшие монетки и взялся за последний предмет. Потертый льняной мешочек, панголов усиленно зашевелил носом и не зря. 4 лепешки и тряпичный сверток с сушеным мясом. Известно, что системные контейнеры, лучше любых холодильников, храниться будет долго. Сотни, а в данном случае похоже на тысячи лет. В нос ударил запах еды, даже у меня началось повышенное слюноотделение, а уж крю, как замурчал. «Держи, братец», протянул ему одну лепешку. Тот понюхал, чихнул, тут же принялся жевать. Что, пыль веков не мешает, они оказались кукурузными. Про качество ничего плохого не скажу, солоноватое, пропитано маслом, Уж не знаю каким, в общем вкусно. Про мясо такого не скажешь, да, соли более чем достаточно, а в остальном жестко, пришлось напрягать челюстной аппарат. Зверь, что показалось странным, от этого угощения отказался, расчихался весь, отодвинулся подальше. Ну и ладно, мне больше достанется, здраво рассудил я. Грон, докладывай. ХМ, Макс, когда-нибудь пробовали кукурузные лепешки? Объедение. Большой бук. Босс, кулинарный навык прокачал, где муку достал? Не говори, что на склад нарвался. Выдав Крю очередную лепешку, я продолжил общение. Макс, нет, все проще. Из контейнера выпало, точнее ларца, мясо еще сушеное есть, но его не разжуешь. Грон, размачивать надо, а вообще лучше в каше. Ларец, говоришь, эта система, для каждой эпохи под нужную форму визуализирует. Что еще упало? Шифтанул им оружие и монеты. Что тут началось? Пепел. Сари, это скифский царь, в прошлой эпохе жил. Характеристики арбалета не сказать, что супер, но имя, ценная вещь не потеряй. Конан. Макс, я насчет фламберга, планируешь продавать? Почему я не удивлен? Грон. Закатай губу, Кон, не для тебя игрушка. Требования видел, сила 200. Никто из нас не сможет его использовать, так что продавать, однозначно. Нам важнее шестой уровень получить. Макс, знаю, кому предложить. Вернее, Спиридоний знает. Грон, хорошо, ему я доверяю. Больше никому не показывай, даже серым. Упоминание коалиции серых напрягло, он то откуда знает. Ева с Кананом поделились. Гамлет, монеты, если они с той эпохи, тоже хорошо стоят. Эх, дорогу бы туда пробить. Грон, не видишь, что ли, Бирюк тропинку натаптывает. Уже 3 км прошел. Бирюк, сложно, очень сложно. Заводь давно не чистили, твари на каждом шагу. Макс, а как же та тропа, что мы на Тортилле проехали? Ева, нет ее, ураган то дерево с корнями утащил, а прыгать в болото с нескольких сотен метров никто не захотел. Читая чат, можно сказать одним глазом, я занялся третьим ларцом. Макс, печально, зато вот что с последнего контейнера выпало. Книга навыков растворения. Конан, ох, круть. Грон, отличный навык. Требования читал, стихия воздуха нужна. Макс, видел, вот еще предмет, даже не знаю, что сказать. Предмет оружия, тип холодное, молот забвения, уровень 9, характеристики, сила плюс 9, сила плюс 9, сила плюс 9, выносливость плюс 9, выносливость плюс 9, выносливость плюс 9, сила максимального удара плюс 9%, скорость атаки плюс 9%, снижение веса 9%, большой бук, да нечего тут говорить. Тут орать надо. Знаешь, что дают скорость атаки и сила максимального удара? Макс, супер удар, попрошайка Крю, одним взглядом вымолил у меня третью лепешку, а я еще свою не доел, вот же проглот, он постоянно что-то ест. Пепел, круче. Получается, любой удар этой кувалды, на 9% сильнее удара другим оружием, приплюсуй сюда силу игрока, некоторые без всяких плюшек 5 тонн пробить могут, а если добавить вероятность крита, от единицы до 20, наверное, больше не встречал, лично я, без крита из дома не выхожу, то получится не супер, а имба, большой бук, подписываюсь под каждым словом. Все это, конечно, прекрасно, но мне эти имбы с собой таскать, кувалда, между прочим, весит не меньше 3 пудов, не считая арбалета и меча. Грон, аргумент убойный, однозначно, но я хочу уточнить некоторые детали. Сколько ты нашел контейнеров и количество лепешек в сумке? Макс, 4 лепешки и 3 контейнера. К чему вопрос? Грон, итого 4 лепешки, а предметов 3, арбалет, меч, кувалда. Никто связи не видит, я пока что связь с детской загадкой видел и глаза Крю, очень он красноречиво на недоеденную лепешку смотрел. Гамлет, не хватает одного контейнера, это должен быть лекарь, возможно лайтовый боец-стихийник, вот у кого бежа останется и... Может, навыки интересные, не потеряй молот, босс. Хорошо, что я им про травму не рассказал, Ева бы точно всю плешь проела и уже поспешала бы ко мне. Макс, да без проблем, все что найду, уйдет в хранилище, а не поместится в кучку буду складывать. Собрав все монеты, среди которых попадались серебряные и даже медь, я посмотрел на Крю. Обжора уже доел все что попало в загребущие лапы, мои остатки тоже проглотил, а в глазах ни намека на сытость. Тут еще одна коробочка должна быть, а там куча еды, сопроводил свои слова поглаживанием живота и закатыванием глаз. Похоже, подействовало. Имея меньшие в сравнении со мной габариты, Крю протиснулся в завал и принялся его расширять, раскидывая камни в разные стороны. Мне оставалось терпеть боль в поломанной конечности, уворачиваться и перекладывать их за спину. Спустя несколько минут зверь довольно крюкнул, выполз из узкой норы с очередным ларцом, даже не пытаясь вскрыть, протянул его мне. Что-то говорило, зверь при всем желании не сможет открыть контейнер, это не игрок. Ларец распался на каменистый пол, упало несколько мешочков, блеснувшее золотом кольцо, широкий браслет с камушками и книга навыков. Ну что ж, гномы оказались правы. Первым делом, я взялся за мешочки из грубой ткани. Один из них, что поменьше, пах чем-то пряным, там оказались сушеные фрукты и орехи.